30. Дойдя до полного отчаяния, я попросил мистера Томми Тейлора отвезти меня в шкиперскую. Сейчас там всего 3 гардемарина, хотя положено больше, поэтому остается достаточно места для мичманов, чье помещение, даже не стану выяснять, как оно называется, в свою очередь передано самым уважаемым из переселенцев. Мичманы, канонир, плотник и штурман сидели за столом и молчали так, будто знали обо мне больше, чем кто бы то ни было на корабле, за исключением, быть может, суровой мисс Гренхэм. Однако я сперва не обратил на них особого внимания, так как рассматривал необыкновенную вещь, которую обнаружил, когда тощий и длинный мистер Виллис отошел к трапу. Растение! Представляете, какой-то вьюнок в горшке, стебель которого на несколько футов протянулся по переборке, и ни листочка. А те побеги и веточки, которые мне за что было зацепиться, повисли, как морские водоросли. Кстати, более уместные в подобной обстановке. Я даже вскрикнул от изумления. Мистер Тейлор зашел со своим обычным хохотом и указал на не слишком-то гордого хозяина этого чуда, мистера Виллиса. Тот немедленно ретировался вверх по трапу. Я перевел взгляд с цветка на мистера Тейлора. «Что за ерунда?» «Это все Джек-проказник», — ответил канонир. «Гораст он над всеми шутить, наш мистер Деверель», — поддержал его плотник. «Заморочил парнишке голову». Штурман лишь улыбался с непонятным сочувствием. «Мистер Деверель сказал ему, что эта штука поможет продвинуться по службе», — прорыдал Томми Тейлор в прямом смысле слова. Из глаз его лились слезы. Он задыхался. Я постучал его по спине гораздо крепче, чем ему хотелось бы. «Ничего, нельзя же все время хохотать». «Видите, вьюнок!» «Джентльмен Джек», — повторил плотник. Я и сам не мог удержаться от смеха. «Поглядим, что он придумает для чертовой купели». «Для чего, сэр?» Канонир вытащил из-под стола бутылку. «По стаканчику, мистер Тальбот». «В такую жару». В бутылке оказался ром. Густой, огненный. От него кровь у меня закипела еще сильнее, а духота в помещении стала совсем уж нестерпимой. Я позавидовал морякам, которые скинули кители, но мне, разумеется, не подобало следовать их примеру. «У вас невозможно душно, господа. Не представляю, как вы проводите тут день за днем». Мистер Тальбот, — откликнулся канонир, — жизнь вообще непростая штука. «Нынче тут, а завтра», — поддержал его плотник. «Помните того малого? Готорном его, что ли, звали? Нанялся к нам аккурат перед нынешним плаванием. Боцман велел ему трос держать вместе со всеми, поставил последним, да приговаривал: «Только не бросай, держи, что бы ни случилось». Мы начали груз брать. Старушка наша осела. Все, ясное дело, отскочили. А Готорн этот, он из деревни был, не мог шкива от якоря отличить. Держал, как было сказано. Канонир кивнул и выпил. «Приказ есть приказ». Судя по всему, продолжения ждать не стоило. «А что, собственно, стряслось?» «Ну как же», — ответил плотник. «Конец так шкиву, и Готорн с ним пролетел, небось, не меньше мили». «Больше его не видели». «Господи! Вот я и говорю, нынче тут, а завтра кто же его знает?» «Я вам тоже, ежели захотите, расскажу пару историй про пушки», — сказал канонир. «Очень они опасны, когда задурят. А дурить у них 10 000 разных способов. Так что, если подадитесь в канониры, мистер Тальбот, не забывайте думать головой». Мистер Гибс, плотник, подтолкнул локтем штурмана. «И не говорите! Даже помощнику канонира и тому голова на плечах пригодится, сэр. Не слыхали вы о помощнике, который башку потерял? У Аликанта, если память мне не изменяет». «Не слыхали. Валяй, Джордж». «Этот самый канонир ходил туда-сюда с пистолем в руках позади своей батареи. Они как раз перестреливались с фортом. Дурацкая затея, я считаю. И тут сквозь орудийный порт пронеслось раскаленное ядро и снесло ему голову начисто. Что твоя французская галантина, или как ее там, раскалилось ядро до красна и прижгло шею так, что канонир продолжал маршировать взад-вперед, и все заметили, что стряслось только когда удивились. Почему это приказов-то не слышно? Смех один! И топтались подле него, пока старший офицер не прибежал узнать, отчего это, черт их дери, пушки с правого борта палить перестали? Спрашивают канонира, что это он молчит, а ему и ответить нечем. «Перестаньте, господа. Честное слово». «Еще стаканчик, мистер Тальбот». «Здесь так душно». Плотник кивнул и постучал костяшками пальцев по шпангоуту. «Не поймешь, что хуже воняет, воздух или дерево». Канонир пару раз вздрогнул от сдерживаемого смеха, который кипел в нем, словно волна, что никак не может пролиться. «Надо окошко открыть», — фыркнул он. «Помните тех девиц, мистер Гибс? А можно открыть окошко, голова кружится». Мистер Гибс тоже затрясся. «Голова кружится, бедняжка! Пойдите-ка сюда, тут можно подышать свежим воздухом!» «Ой! Ой! Что там такое, мистер Гибс? Это крыся! Ой, терпеть не могу крыс!» «Это мой песик, мисс! Идите сюда, погладим песика!» Я хлебнул еще немного огненной жидкости. «Вы приводили девиц прямо сюда, на корабль, и никто не заметил?» «Я заметил!» — просиял улыбкой штурман. Канонир ткнул его локтем. «Проснись, Фитиль! Тебя тогда даже на борту не было. Нас еще с прикола не сняли». «С прикола!» — повторил мистер Гибс. «Вот это жизнь! Вот это я понимаю! Никакого тебе моря, чтобы ему пусто было! Сидишь себе в тихой бухте, валяешься на любой койке, хоть в адмиральской каюте, на камбузе всю работу бабы делают! Лучшее место на флоте, мистер Тальбот, сэр! 7 лет я вот так проторчал, прежде чем решено было отскрести нашу старую посудину от грязи. Потом не знали, как ее кренговать, так что просто малость счистили водоросли тралом, да и все. Потому что она едва-едва ползет. Вся беда в морской воде. Хорошо бы в этой Сиднеевской бухте, или как ее там, можно было встать на якорь в пресной воде. «Если с нее начнут соскребать водоросли, — отозвался канонир, — могут и днище вместе с ними оторвать». Я меж тем так и не приблизился к своей цели. У меня оставался единственный выход. «А Баталер тоже живет тут? С вами?» Опять все та же странная напряженная тишина. «У него своя берлога», — наконец ответил мне мистер Гибс. «Настил на бочках с водой, где всякие грузы да запасы». «Какие грузы?» «Ящики, тюки», — начал перечислять канонир. «Ядра, порох, запальные фитили, картечь, цепи и 30 24-фунтовых пушек, заткнутых дульными пробками, смазанных, законопаченных и закрепленных тросами». «Инструмент!» — подхватил штурман. «Рубанки да топоры, молотки да стамески, пилы да кувалды, киянки, гвозди, нагеля да листовая медь, пробки, упряжь, кандалы, кованые перильца для губернаторского балкона, бочки, бочонки, большие, малые, совсем крохотные, бутылки и ящики, а в них бобы, семена, корм для скота, масло для фонарей, бумага и парусина. И еще 1000 других вещей», — закончил штурман. 10 000 по 10 000». «А чего бы вам не проводить туда джентльмена, мистер Тейлор?» — предложил плотник. «Возьмите вон фонарь, да прикиньтесь, будто капитан вам велел пассажиру все показать». Мистер Тейлор повиновался, и мы пошли. А вернее сказать, поковыляли в носовую часть корабля. Сзади донесся голос. «Может, даже и самого Баталера увидите». Путь оказался странным и неприятным. Вокруг нас и впрямь шныряли крысы. Мистер Тейлор, привычный к обстановке, убежал далеко вперед. Пришлось окликнуть его, чтобы не оказаться одному в зловонной темноте. Вернувшись с полдороги, парень осветил фонарем узкую извилистую тропку между бесконечными тюками и грудами, которые были навалены вокруг нас и даже над нами без всякого видимого порядка. Один раз я все-таки грохнулся, взрывая сапогами те самые песок и гравий, которые Виллер столь красочно описал мне в первый день плавания. Тогда-то, неуклюже барахтаясь между двух широких тимберсов, я и заметил Баталера. Во всяком случае, я полагаю, что это был именно он. Углядел я его через тесную щель между какими-то непонятными тюками, и поскольку передо мной был единственный член экипажа, которому не надобно ограничивать себя в масле для фонарей, щель сверкала, как окно на солнечной стороне дома. Сквозь нее виднелась крупная голова, украшенная крохотными очками и склонившаяся над бухгалтерской книгой. Ничего более. Неужели это тот самый человек, одно имя которого рождает смущенное молчание у моряков, не боящихся ни жизни, ни смерти? Я выкарабкался из балласта на палубные доски возле укрепленной тросами пушки и снова двинулся за Томми Тейлором, пока поворот узкой тропинки не скрыл от меня смутное видение. Наконец, мы достигли передней части судна. Мистер Тейлор повел меня вверх по трапу, восклицая дисконтом: «Прочь, прочь, отчаливай!» Словно все вокруг были на лодках, хотя на самом деле на флотском жаргоне это означает просто-напросто приказ освободить дорогу. И Томми служил мне глашатаем, отгоняя с моего пути простолюдинов. Таким вот манером, минуя палубы, полные людей разного пола и возраста, а также шума, дыма и запахов, мы поднялись из глубин на бак, где я немедленно рванулся вперед к чистому сладкому воздуху шкафута. Поблагодарил мистера Тейлора за эскорт, зашел в каюту и велел Виллеру стянуть с меня сапоги. Затем сбросил одежду, обтерся, потратив не менее пинты воды, и только тогда почувствовал себя более или менее чистым. Честное слово, как легко бы мичманы не добивались женской благосклонности в мрачных глубинах трюма, вашему покорному слуге он не подходит. В полном отчаянии я уселся на парусиновый стул и почти уже решил довериться Виллеру, но остатки здравого смысла возобладали, и я оставил свои желания при себе. Не могу понять, что за выражение такое «чертова купель». Фальконер на сей счет хранит молчание.